После прогулки ужинали у гостеприимных хозяев. Молодые женщины уже собирались идти спать, когда в комнату вошел румяный 11-летний мальчик и серьезно сказал с легким английским акцентом: «А теперь вы можете посмотреть мои игрушки». Он, как видно, терпеливо ждал конца ужина. Игрушек было много, но все они представляли собой огнестрельное оружие, револьверы, ручные пулеметы, маленькие винтовки, трещавшие и даже извергавшие огонь. Старый Ведмедев кряхтел: «Вот так он целый день стреляет. Американские мальчики только этим и занимаются. Других игр у них нет, просто с ума сошли. Бегают в кино смотреть гангстерские картины, а потом сами изображают бандитов. И мой Ленька туда же». «Нет, я только в свободное от школьных занятий время», — серьезно отвечал мальчик. «Школу мы устроили хорошую», — продолжал Ведмедев. «Не пожалели денег, но ведь после школы не запрешь его дома. Особенно этот Дэвид, сын парикмахера, обучает моего типа». «Ты ошибаешься, папа», — серьезно сказал Ленька. «Дэвид — хороший мальчик. Тут виноваты условия капиталистического общества». «Слышали?» — радостно закричал Ведмедев. «Это уже влияние нашей школы. А рядом с этим игрушечные пулеметы. Какой у меня мальчик вырастет в этой Америке, я даже не понимаю». «Ох!» — простонала Ведмедева. «Скорей бы уж домой, в Харьков». Утром поехали в Бруклин. По коридорам и лестницам школы бегали дети с красными пионерскими галстуками. Запыхавшиеся, озабоченные мамы раскутывали маленьких дошкольников, приглашенных в гости, и шепотом спрашивали, как отвезти их в уборную. Все шло так, словно вокруг не было никакого Нью-Йорка, а торжество происходило где-нибудь на Сивцевом Вражке или на Усачевке. Только малыши из нулевого класса, скверно говорившие по-русски или питавшие по-английски с настоящим нью-йоркским акцентом, свидетельствовали о том, что дело происходит все-таки не в Москве. Торжественное собрание началось в самом большом классе. Председателем торга сказал короткую серьезную речь, в которой объяснил детям, что за день они празднуют. Потом выступил генеральный консул, речь которого все время прерывал его двухлетний сын Витя, бурное дитя в пушистом шерстяном костюме. Увидев своего папу, стоявшего перед большой аудиторией и время от времени взмахивающего рукой, Витя взволновался и крикнул: «Папа, я хочу к тебе!» Он кричал до тех пор, пока мест ему срочно не понадобилось выйти. Только это обстоятельство дало консулу возможность закончить свою речь с необходимой плавностью. «А теперь, товарищи, — сказал заведующий школой, — приступим к веселью!» Начались выступления детей. Самые маленькие декламировали английские стихи, более взрослые пели хором партизанские песни и даже разыграли крохотную пьесу, сочиненную школьником шестого класса. В пьесе участвовали король, воины и рабочие. Король был в бумажной золотой короне. В течение всего действия его душил смех, и другие актеры бросали на него сердитые взгляды. Затем началась раздача подарков отличившимся школьникам. Леня Ведмедев тоже получил подарок, но про него заведующий школой сказал, что он учился только хорошо, в то время как по способностям мог бы учиться отлично. Тогда Леня выступил вперед и, держа в руках две книги Джека Лондона на английском языке, которые ему поднесли, серьезно сказал: «Теперь я обещаю учиться отлично, потому что у меня действительно хорошие способности». Это всех рассмешило, даже самого Леню. Получив подарки, дети сейчас же принимались их распаковывать и рассматривать. Одному мальчику поднесли роликовые коньки, и про этого мальчика заведующий школой сказал: «С ним произошло несчастье, на него напали американские мальчики и отобрали у него коньки. Он очень страдал от этого. Но так как он прекрасно учился, то мы дарим ему новые». Однако осчастливленному мальчику предстояло еще одно испытание. Когда он возвращался на свое место, сжимая коньки в руках, на него напал шерстяной мальчик Витя и кричат дребезжащим голосом: «Дай!» Стал выдирать у него подарок. К счастью, маленьким гостям тоже стали раздавать подарки, и Витя, выпустив ролики, бросился получать своего резинового Микки Мауса. Вечером приступили к веселью взрослые. Торжественное заседание открылось в большом зале консульства. Пришли все, кто только мог явиться, и сотрудники Амторга, и инженеры, находящиеся в командировке по различным техническим делам, и команда советского парохода, который как раз в эти дни грузился в Нью-Йоркском порту. Снова председатель Амторга сказал речь, консул тоже говорил опять, но никто не мешал ему на этот раз, потому что Витя уже спал. Хорошо было в этот вечер. Все чувствовали себя связанными друг с другом, как экипаж одного корабля, справляющего праздники в далеком океане. После официальной части, как водится, началась неофициальная. Долго танцевали, весело и шумно. Тоня веселилась, как когда-то у себя на первой расфасовочной. Если бы только ее подруги Килли и Клава знали, что она танцует в первый раз за всю свою американскую жизнь. Ничего бы они не поняли и, наверное, очень удивились бы. Вашингтонские красавицы Наталья Павловна и Тоня пользовались несомненным успехом. В соседнем зале на длинных столах стояли закуски, водка, родимый нарзан. Но Тоня ничего не ела и не пила. Не было времени, ее беспрерывно приглашали танцевать, и ей жалко было отказаться. Когда-то еще она увидит живых людей в таком количестве. Внезапно она заметила в толпе своих старых знакомых, трех неразлучных практикантов, с которыми когда-то с Говорковым познакомились на Маджестике. И они ее увидели и сразу узнали. «Ну как, левая?» Уже заранее хохоча спросила Тоня. «Замечательно!» В один голос ответила троица. «Все в полнейшем порядке! All right!» Это были уже не застенчивые костлявые юнцы в мешковатых синих костюмах. Впрочем, костлявые они были и сейчас. Даже еще костлявее стали. Они просто выросли и сделались старше. У одного даже появились молодые нахальные усики. Другой курил сигару. На них были хорошо сшитые дешевые костюмы из магазина готового платья, тесные воротнички, прочные ботинки. Руки их были покрыты мозолями и царапинами. Они казались настоящими американскими механиками. «How do you like America?» — спросила Тоня. «Как вам нравится Америка?» Она ожидала услышать знакомое. «А бог с ней, с этой Америкой, скорее бы уж добраться домой». Но, к ее удивлению, молодые инженеры в один голос закричали: «Замечательная страна! Чертовская техника! А как работают?» «Честное слово, посмотришь на какой-нибудь завод, и как это все у них просто получается! А за этой простотой такая организация производства, что нет слов!» «Ну, я вас уверяю, Тоня, просто нет слов!» «Мы тут кое-чему поудучились. У них есть чему учиться!» Вообще, встреча с Тоней вызвало у них дикий восторг. Они наперебой острили, рассказывали о своей работе, о поездках, часто вставляли английские слова и целые фразы, мешали друг другу. С Тони они танцевали по очереди. Один из них, тот, который курил сигару, вышел в соседний зал и поспешно, так как боялся пропустить танец, выпил 6 рюмок водки. С этой минуты он все время хохотал и уже не мог танцевать. И это его еще больше смешило. Остальные 2 практиканта с увлечением рассказывали Тони, какой огромный технический опыт они получили на заводах БАДа в Филадельфии и как они собираются использовать этот опыт в Союзе. Они засыпали Тоню техническими выражениями, и самое удивительное, Тоня их понимала. Она все понимала в этот вечер и всем восхищалась. Если бы еще выйти на улицу, да чтобы эта улица оказалась не 61-м стритом угол 5-й авеню, а какой-нибудь Пятницкой, да еще у Москвы-реки, да еще с видом на Кремль. Совсем было бы хорошо. Молодые инженеры проводили Тоню, Наталью Павловну и Ведмедевых до самого дома. Они шли пешком через весь Манхэттен, весело горланили у подножия небоскребов. Инженеры подвели компанию к Радио-Сити и долго разъясняли женщинам методы работы и возведения столь громадных зданий. Главным оратором внезапно оказался подвыпивший хохотун с сигары. Он никак не мог ее докурить в течение всего вечера. При виде здания, вершина которого терялась в утреннем тумане, он неожиданно протрезвел и прочел настоящую лекцию о механизации строительных работ. На другой день вечером американизировавшиеся молодые люди явились к Ведмедевым и потребовали, чтобы Тоня и Наталья Павловна отправились вместе с ними разлагаться. «Надо разлагаться», — деловито твердили они. «Что ж мы так и уедем, не разложившись? Просто безобразие! 1.5 года работали в этой Филадельфии, как звери. Позавчера приехали, а завтра уже уезжаем». «Снова в Филадельфию?» — спросила Тоня. «Какая там Филадельфия?» — радостно сказал практикант с нахальными усиками. «Домой! А не в Филадельфию. Я в Москву, Коля в Свердловск, а Семен в Златоуст». И инженеры вытащили из карманов целые комплекты проездных документов. Тут были и билетные листы величиной с платежную ведомость, и зеленые анкеты, и свидетельства для американской таможни, и разноцветные багажные ярлыки со шпагатиками, чтобы привязывать их к ручкам чемоданов. «Завтра в 2:30 садимся на Иль-де-Франс, сбрею свои знаменитые мировые усики, и уже через 10 дней в Москве!» Тоня перебирала билеты внезапно похолодевшими пальцами. Близость Москвы, реальность этого города, которую она уже перестала было ощущать, эта Москва снова овладела ее мыслями. Столько она думала об этой Москве, столько мучилась, а практикантам нашлась сказать только обыкновеннейшую фразу: «Вы счастливы». И она вспомнила, что когда-то эти же слова прокричали ей на прощание Килли и Клава в сыром железнодорожном мраке. Инженерам очень хотелось разлагаться, но они не знали, как и где это делается. Помочь им взялся старый Ведмедев, бормоча жене: «Неудобно все-таки, Анюта, надо людям показать город». Он быстро оделся и вывел компанию на улицу. «Слава богу», — объяснял он, — «уже 5 лет в Нью-Йорке и знаю все досконально. Мы едем в Гарлем, негритянский район. Я его знаю досконально. И зайдем в какой-нибудь найт-клаб. Какой-нибудь такой, знаете ли, вертепчик. Где-нибудь в райончике 126-й улицы. Или, кажется, 127-й. Там на месте разберемся». «Сядем на такси!» — крикнул инженер с усиками. «В чем дело? Разлагаться так разлагаться!» Но старый Ведмедев не допустил этого. «Слушайте меня, старого нью-йоркца. В такси будем ехать целый час. Вы находитесь в городе, где целый 1 000 000 автомобилей. Следовательно, пользоваться автомобилем здесь бессмысленно. Это самый отсталый, медленный вид транспорта. Сядем в Subway и будем в Гарлеме через 15 минут». Ночью Гарлем со своими безнадежно прямыми, грязноватыми и слабо освещенными улицами все-таки создал у экскурсантов впечатление тайны. Это настроение изо всех сил раздувал старик Ведмедев. «Тут есть улица», — говорил он шепотом. «Где живут только проститутки? Я знаю это досконально. Проститутки, бандиты и убийцы. Сейчас мы как раз к ней подходим. Внимание, товарищи!» Наталья Павловна, которая только и ждала случая, чтобы завизжать, с ужасом схватила Ведмедева за руку. Тоня почувствовала страх. Молодые инженеры выпрямились, стараясь придать себе вид бывалых шкиперов. Один Ведмедев чувствовал себя как рыба в воде. Они свернули на какую-то улицу, обстроенную старомодными двухэтажными домами, где каждая квартира имела свое собственное высокое каменное крыльцо с десятком ступеней, спускавшихся прямо к тротуару. — Вот оно! — зашептал Ведмедев. — Тут что ни женщина, то проститутка или еще хуже. Навстречу взволнованным туристам прошла старая негритянка с корзины. — Как? — спросила Наталья Павловна. — Вот эта старая почтенная женщина? — Представьте себе! — ответил Ведмедев. — Вы не знаете этой улицы, Содом и Гоморра. Щелкнула дверь, и на одной из крылец вышла большая негритянская семья. Папа, мама, трое детей и бабушка. «Хе-хе, интересно», — язвительно заметил Семен из города Златоуста. «Не будем здесь задерживаться», — заторопился старый Медведев. «А что, могут убить?» — иронически спросил Коля, любитель сигар. Наталья Павловна хихикнула. «Смейтесь, смейтесь», — обидчиво сказал Ведмедев. «Семья — это случайность. Тут что не дом, то притон. Идем дальше». Навстречу стало попадаться все больше и больше людей. Шли старые негры под ручку со своими женами и молодые негры подозрительно постного вида. Наконец обнаружилось, что все они идут из церкви. Тут, кстати, кончилась страшная улица, и компания вышла на широкую 7-ю авеню. «Я, кажется, немного спутал», — произнес Медведев. «Но это не важно. Ведь я здесь был, собственно, один только раз, когда приехал в Нью-Йорк. Ездили тогда разлагаться, вот как мы сейчас. Так что пойдем, товарищи, куда глаза глядят. Тут всюду интересно. И всюду атмосфера порока». На 7-й авеню светились электрические рекламы ночных ресторанов, бродили молодые люди с дерзким выражением лица и в светлых шляпах набекрень. На углах стояли черные проститутки, в тени домов блестели металлические гербы и пуговицы полисменов. В конце концов друзья попали в ночное заведение под названием «Черная кошка». Старик Ведмедев сначала зашел один и, выяснив, что шампанского здесь можно не требовать и что обязательный заказ равняется $2 на человека, пригласил всех войти. Мулаты в красных мундирах приняли шляпы и макинтоши гостей. Компания вошла в небольшой зал, посредине которого помещалась площадка для танцев, отделенная барьером от стоящих вокруг столиков. Людей было мало, 6-8 столиков были заняты, остальные пустовали. Любезный негр с подносом, пританцовывая, отвел компанию к столику у самого барьера. На скользком паркете танцевальной площадки стояло красное пианино на колесиках. Официанты подвозили его по очереди ко всем столикам, и тучный негр с крючковатым носом, заглядывая в глаза посетителям, с чудесной легкостью наигрывал синкопированные мелодии. Официанты в мундирах пританцовывали, опираясь локтями на пианино. Дошла очередь до ведмедевской компании. Пианист, склонившись корпусом и головой к самому столику и закатив желтоватые белки глаз, тихо и проникновенно запел негритянскую песнь «Я хотел бы умереть в Каролине». И официанты грустно ему подпевали, покачивая подносами. Тони стало неловко, что такой толстый, важный негр поет специально для них, но потом негра повезли дальше, к следующему столику, и компания почувствовала себя свободнее. Опытный Ведмедев заказал для всех джин-фис, крепкую смесь джина с лимонным соком. «Разлагайтесь, разлагайтесь», — уговаривал он. «Все равно, даже если вы закажете только содовую воду, возьмут по $2 с человека, так что стесняться нечего». На тесной эстраде расселся негритянский джаз. На площадку выбежал невероятно толстый мулат в цилиндре и лихо застучал ногами в лаковых туфлях. За ним выскочили 10-1/2 голых мулаток с перьями на поясе. Они тоже стучали каблуками и вращали бедрами. Настучавшись и навращавшись, они убежали, чтобы снова вернуться через несколько минут. Потом три негра в белых цилиндрах виртуозно отбивали чечетку. Ведмедев потребовал вторую порцию джинфиса. Инженеры смирно сидели и иногда подмигивали друг другу, как бы говоря, «Здорово разлагаемся». Девушки выбегали еще несколько раз, а потом наступил антракт, когда танцевала публика. Но инженерами овладел рецидив застенчивости, и они не танцевали. Когда вышли на мокрую темную улицу, Семен из Златоуста бодро сказал: «Теперь все в порядке. Программа выполнена полностью. Если спросят, будет что ответить. Не только копались на заводе, видели кое-что другое». Прощались долго и задушевно. Семен все уговаривал Тоню обязательно съездить в Златоуст, который якобы необыкновенный город. «Что вы тут сидите?» — доказывал он. «Зачем вам Америка? Ведь тут дикая скука!» Все трое повернули в сторону своего отеля, и долго еще над затихшими стритами слышался их шумный разговор. Вернувшись в Вашингтон, Тоня нашла, что Вовка немного вырос, хотя она не видела его только 2 дня. Но вообще больше ничего не изменилось, и Тонина жизнь сделалась еще труднее. За 2 нью-йоркских дня Тоня отвыкла от своего заточения в комнате или в парке вместе с Вовкой. Надо было привыкать с самого начала. Но Тоня чувствовала, что никогда уже не привыкнет к американской жизни. Она завидовала мисс Джеффри, всегда веселой, энергичной, работящей. «Ей хорошо», — думала Тоня. «Она у себя на родине». Тоня не любила жаловаться посторонним людям, но однажды вечером, когда Костя ушел разбирать дипломатическую почту, а Вовка уже спал, она не сдержалась и рассказала мисс Джеффри о своей тоске. Обычная улыбка сошла с лица мисс Джеффри. Она с удивлением смотрела на Тоню, долго молчала и сказала наконец: «Дорогая Тоня, вы счастливая молодая женщина, да! Америка — очень скучная страна! Но ведь вы, в конце концов, отсюда уедете! Мне хуже, чем вам, Тоня! Мне даже ехать некуда! Это моя родина! Куда я могу ехать? Я проживу здесь всю свою жизнь! Я, наверное, никогда не выйду замуж! Мужчины не любят теперь жениться! Это дорого! А если даже выйду замуж, то детей у нас, конечно, не будет. Это тоже дорого. У нас человек не может быть человеком. Это слишком дорого». Тоня была поражена. Веселая, вечно улыбающаяся мисс Джеффри. И вдруг такие страшные слова. Ей стало немножко совестно, как бывает совестно человеку, который заключен на небольшой срок перед человеком, заключенным на всю жизнь. Весь вечер они сидели, не зажигая огня и жалуясь друг другу, а потом попудрились и пошли в аптеку напротив покушать мороженого у веселого рыжего парня в белой пилотке. Теплая, мокрая зима подходила к концу. Как-то темным утром Тоня подошла к окну и увидела, что идет снег. Он быстро таял и лежал только на крышах автомобилей. Все шло обычно. Костя позавтракал и ушел. Вовка, как всегда, не хотел мыться и плакал. Предстоял обыкновеннейший день. И вдруг Костя вернулся. Он вернулся назад так скоро, что вряд ли успел дойти до канцелярии. Но нет, он был там и даже принес оглушительную новость. Его срочно переводят в Москву. «Тут уж я ничего не могу сказать!» — возбужденно кричал он. Вот и все. Так просто, неожиданно, а главное, быстро решилась Тонина судьба. Вовка не мог понять, откуда привалило к нему такое неслыханное счастье. Мама так и не помыла его в это утро, и он весь день бродил с немытой физиономией, спотыкаясь о разложенные на полу чемоданы, таща за собой мамины платья и папины галстуки. Через 2 недели поезд «Париж», Негорелая, вышел с польской станции Столбцы и двинулся к советской границе. На полустанке Колосова он на минуту задержался. Еще на ходу стали соскакивать польские жандармы в щеголеватых шубках с серо-собачьими воротниками. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад.